Какой смысл? Друзей у меня в деревне нет. И тут пришла новая, совсем уже пугающая мысль. Я не решусь двинуться куда бы то ни было в этой сгущающейся тьме, по этой ужасной безлюдной дороге. Идти некуда, кроме как в дом. Я медленно двинулся обратно по дамбе. Кухонную дверь я оставил открытой, а парадная заперта. Придется, значит, обойти дом снаружи. И сколько времени уйдет на то, чтобы найти спички, зажечь лампу? Если в доме кто-то есть, он услышит, как я пробираюсь к черному ходу, и будет меня там ждать. Глупо, если меня со страху пристукнет какой-то грабитель. Я помедлил, но все же пошел. Потому что теперь снаружи было страшнее, чем могло быть внутри. А пуще всего я страшился собственного страха и жаждал от него избавиться. Возможно, все это мне вообще только померещилось из-за обманчивого освещения, и скоро я уже буду с аппетитом ужинать и смеяться над собой. Я вспомнил, где лежит электрический фонарик, на полке за дверью, сразу как войдешь в кухню, и представил себе, где стоит лампа и рядом с ней спички. Бросив последний взгляд на небо, еще залитое тусклым светом, я взялся за ручку двери, стараясь погромче шуметь. Ввалился в кухню, дверь оставил отворенной. Нашел фонарик, потом лампу и спички, зажег лампу и подкрутил повыше фитиль. Тишина. Я крикнул: «Эй, кто тут есть?» Дурацкий испуганный возглас эхом отдался в доме. Тишина. Держа лампу в поднятой руке, я вышел в прихожую, потом быстро прошел в ту комнату, где видел фигуру. Пусто. Обошел остальные комнаты на нижнем этаже. Ничего. Подергал парадную дверь. Заперта. Стал совсем уж медленно подниматься по лестнице. С самого приезда сюда я смутно чувствовал, что если в доме обитает какая-нибудь нечисть, то самое подходящее для нее место — длинная верхняя площадка. И теперь, когда до верха оставалось всего несколько ступенек, я вдруг услышал дробное постукивание. Кто-то отодвинул занавеску из бус. Я остановился. Потом машинально двинулся дальше, разинув рот, выпучив глаза. Дойдя до площадки, я поднял лампу повыше и вгляделся в открывшееся передо мной пространство, где свет лампы и последние отблески наружного света, проникающего из открытой двери спальни, сливались в густое туманное марево. Я различил черную нишу в стене, контур арки, несчетные точки, бусы, занавески. А потом внезапно у дальней стены, между занавеской и дверью, во внутреннюю комнату, увидел темную неподвижную женскую фигуру. Первой, очень четкой мыслью было, что передо мной привидение, призрачная хозяйка этого дома, наконец-то! У меня вырвался сдавленный хрип. Я готов был бежать обратно вниз, но не мог сдвинуться с места. Лампу я не выронил. Фигура пошевелилась. Это был не призрак, а живая женщина. Вот в ней проступило что-то знакомое. Вот в свете лампы я увидел ее лицо. Это была Розина Вэмборо. «Добрый вечер, Чарльз». Меня еще трясло, но страх быстро улетучивался. Я испытывал одновременно острое облегчение и накипающую злость. Хотелось громко выругаться, но я молчал, стараясь выровнять дыхание. «Что это, Чарльз, ты весь дрожишь? Что случилось?» «Когда Розина не на сцене, если про такую женщину можно сказать, что она вообще когда-нибудь бывает не на сцене, она говорит с легким, своеобразным акцентом, надо полагать, валлийским. В доме было страшно холодно, и на секунду мне показалось, что я ненавижу его, а он меня».